Княгиня Дашкова зачастила к Екатерине, тратя огромные усилия, чтобы расшевелить ее. Она подробно докладывала, с кем и о чем говорила, кто из дворян и сенаторов является безусловным сторонником Екатерины, а кто пока сомневается и из лености не желает принимать какую-либо сторону. Ее высочество согласно кивало головой, показывая заинтересованность, чем непомерно воодушевляла и радовала подругу. Та уверовала, что наконец-то Екатерина Алексеевна решилась, поддерживает заговор и увеличила активность.